секунду кануло светило, но душа не знает сна. Все пространство просквозило мировая тишина. Слышит ухо, видит око, кто поведал мне, Бог весть, но на звездочке далекой так же тихо, как и здесь. Обаяние белой ночи, гладь воды и небо гладь. Свет не может, свет не хочет эти дали оставлять. Некончающийся вечер, смолкни, мир, не суй словь. Свет и вправду бесконечен, точно так же, как любовь. Потерян счет, смешались числа, но день и ночь идет работа. Ведь есть бесчисленные смыслы, и потому стихам нет счета. И потому стихотворение идет вослед стихотворению. Ведь что ни шаг, то углубление, и что ни взгляд, то откровение. Бесконечная нега, в Бога вход, из мира выход. Я сижу, а дали неба, внутрь вплывают тихо-тихо. Это цель всех наших странствий, всех бесчисленных повторов. Внутрь себя вместить пространство, стать для каждого простором. Огромное небо над поймой речною, то сизо с белым, то сизо стальной. Огромное небо со взглядом суровым, в котором ни звука, в котором ни слова, в котором нет формы, сплошная пустыня, лист чистый для Богом задуманных линий. Нет формы, нет песни, нет смеха, нет плача. Но наши вопросы, но наши задачи, все эти узлы, что мы здесь завязали, развяжутся только в небесном провале. Все раны земные лишь небо залечит. Конечное корнем ушло в бесконечность. Ах ты тишь широкая, великая, ах ты небо над большой рекой. Птицей одинокою покликаю, кто вместит блаженный сей покой? Ни рукой, ни взглядом не охвачены, как же эти дали хороши. Для кого ж вы дали предназначены? Для твоей распахнутой души. Скоро мир очнется или не скоро ли, но сейчас у бездны на краю. Я лечусь Господними просторами, в их объятиях прячу боль мою. Погрузясь в любовь твою могучую, большей силы не было и нет. Слышу, слышу музыку беззвучия, вижу, вижу беззакатный свет. Ночь моя задумчивая, белая, Влад, с тобою о тебе пою, погружая мысли скороспелые в медленность великую твою. Крики боли, выплески отчаяния, тишиной владычную глуша, на твоих просторах нескончаемых возревает медленно душа. Не знал, как звучит тишина. Это чуть различаемый шаг. Поступь Господа сердцу слышна, и почти замирает душа. Из нее выметается ссор, в ней кончается круговорот. Вся она бесконечный простор, по которому Бог мой идет. Тишина приоткрыла покров, за которым мерцание глубин. О, как много вокруг нас миров, а нам думалось только один. Мы слоняемся взад и вперед, все кончается, всюду стена, но он есть незамеченный вход, за которым ни стенок, ни дна. Входы безмерны, спуск в океан, шаг с поверхности, что там внутри? Слой за слоем, мерцающий план вслед за прежним. Вот только замри. И больше никто не очертит границы, ведь нет разделения в царстве глубин. А только бы в центр мироздания внедриться. И делай, что хочешь, ты сам господин. Когда догорает заря, меня отпускает земля, и сердце, утратившее вес, всплывает в прозрачность небес. Ясно становится вдруг, что царствует только лишь дух, что тяжесть теряет права, подпавшей под власть божества. Наполнить парус ветром, душу Богом, и вдали по мелькающим волнам. Какая открывается дорога, какой просторный, всех вместивший храм. Мы все скитальцы, все единоверцы, над кем одни и те же небеса. О, только б не закрывшееся сердце, о, только б не пустые паруса. Мне надо лишь войти в единый ритм с лесной полоской и равниной водной, с той самой силой, что наш мир творит, и лишь тогда я сделаюсь свободной. и что не предначертано в судьбе, все вновь вольна стереть и написать я. Моя свобода только лишь в тебе, не мой простор, раскрывший мне объятия. Как любит нас Бог, да вот этим простором, вот этой равниной седой. Смотри, облаков белоснежные горы повисли над сизой водой. А ветер, всю боль по широтам развеяв, ликует, ты заново жив. Нас любит наш Бог бесконечностью всею, нам небо как сердце раскрыв. Передо мною твой простор, вся широта твоя, и вымети нас мыслей ссор, здесь я уже не я. Есть взгляд неугасимых глаз, свет необъятой тьмой. Ты вытеснил меня сейчас, вон из себя самой. В небесах это значит, что прошлого нет. Возвратились к истоку года. В небесах это значит, не кончится свет. Никогда, никогда, никогда. В бесконечность небес водят звуки молитв. И такое вокруг торжество. Там, где сердце, как солнце, горит и горит. И весь свет на земле от него. Просторы, просторы, просторы, речная спокойная гладь. Мы движемся очень нескоро, чтоб Господа не обогнать. Равнины, холмы, перелеси и свет, потерявший края. Мы движемся с Господом вместе, и в этом весь смысл бытия. Умедленность тайного лада, всю вечность вот только бы так. Не верите в рай и не надо, и все же заметайте шаг. И все же, и все же продли зачарованный сон. Прислушайся к поступи Божьей и двигайся так же, как Он. И туча рванулась на тучу, и пена на пену валов. И вот он, единый, могучий, владыка всех сил, Саваоф. Сплошною морской лавиной, всей ширью небесных пустот, навстречу мне руки раскинул, и властно, как ветер, зовет. Ни сказок тебе, ни истории, все сны и придумки оставь. Ну вот оно море, ну вот она, Божия явь. Блеск жгучий серебряно-сизый, затопленный мерой край. Ну вот он, божественный вызов, Бог кличет, душа отвечай. И не надо спешить, О, не надо спешить. Посмотри на медлительность вод. Над рекой облака будут медленно плыть, то ли час, то ли день, то ли год. Остановятся, вспыхнут в луче золотом, и опять поплывут не спеша. Время — это ничто, время — это фантом, а действительность — только душа. Время не меняется, время углубляется. Время наше призвано перейти порог. Вся душа беременна в этом мире временном. В этом мире призрачном возревает Бог. Я, наверное, была дерзновенной. Грех отпущен ли мне, не отпущен. Но я видела сущность вселенной. Я ничто, но любовь всемогуща. Я свои ощущаю пределы. Под ногами не почва, провалы. Но не я, а любовь моя пела. Нет, не я эти гимны слагала. И звучит неуемное пение даже в близости муки смертельной. Ты прости мне мое дерзновение. Это сила любви беспредельной. Ты тот, кто сердце мне переполняя, всю тяжесть вытесняет из него. И вот оно, гладь зеркала сплошная, вместилище для лика твоего. Там нет меня, в божественной природе есть тайна без начала и конца. Ты тот, кто в сердце постепенно входит, взамен его умершего жильца. Взгляд уводит, взгляд ведет туда, где вовсе нет предметов. По полосе белесых вод, по ускользающему свету. И дальше, дальше, дальше за край жизни, за ее пределы. Сейчас увидели глаза, как выплывает дух из тела. За ладоку, за облака, задев крылом прозрачным воды. Разжалась Божия рука и выпустила на свободу ту птицу, что жила в груди и пела там еще в неволе. И вот вся воля впереди, и жизнь без жертвы, жизнь без боли. И опять открылся нам дивный остров Валаам. Сосны, ели, я и ты, остров нашей высоты, затерявшийся в тиши, одинокий пик души. Чьей? Она на всех одна и со всех концов видна. Простись со всей своей болью, приди сюда на богомолье, среди владычной тишины, учись молитве у сосны. Звучало долгими веками, не на горе и не во храме, Но здесь сошлись гора и храм в едином слове Валаам. Здесь приютилась тишина, здесь тишь земная собрана, как свет во глубине кристалла. И наконец-то время встало, застыло, больше нет тенет. И как блажен и счастлив тот, кто зачерпнуть сумел отсюда часов нетронутую груду. Ни звука, сердце полное. Тики, река, тики. Великое безмолвие лесов, небес, реки. Вокруг нас дали млечные, склонившиеся ввысь, немеренная, вечная, наполненная жизнь. Уже часы не тикают, минуты не спешат, вплывает в жизнь великую безмолвная душа. Над вечным покоем, как ветры не воют, как тучи не режут пустырь, бездонность внимания, владение молчания, крыла распахнувшие ширь. Дух тысячекрылый парит над могилой, он целой вселенной открыт. Великая встреча над вечностью вечность, и небо внутри сердца глядит. Зачем нам море, чтобы измерить сердце? Зачем нам небо, чтобы измерить душу? Зачем нам Бог, чтобы себя измерить и изумиться мере человека? Ты меришь нас высокой мерой, ты веришь в нас глубокой верой. Благодарю, лицо склоня, за твой великий спрос с меня. Трудно, Господи, трудно. Чудно, Господи, чудно. Больно, Господи, больно. Вольно, Господи, вольно. Страшно, Боже мой, страшно. Но ведь как же прекрасно. Краше быть нам не может, чем с тобою, мой Боже. Свет распластался, свет бледнел и расширял земной предел. В разреве медленной зари мир засветился изнутри, и стало видно вдруг, что он бессмертной сущностью пронзен. Засвечена, обнажена таинственная глубина. Я твоей красотой пленена и не рвусь из прекрасного плена. На волну набегает волна, бьется мерное сердце вселенной в этих волнах и в этой груди. Там, в клочках розоватого пуха, далеко-далеко впереди, и вот здесь, возле самого уха. А в белом озере была вода действительно бела, и побледневший небосвод гляделся в ясность белых вод. Пусть будут навсегда ясны разрывы этой белизны, и сердце, как речная кладь, сумеет Бога отражать. Я знаю, Господи, зачем простор широк, высок и нем. Я знаю, Господи, куда втекает медленно вода, в тот бесконечный водоем, в который мы всю жизнь плывем, куда безмолвно держим путь, чтоб сердцем вечность зачерпнуть. Остановись мгновение, и вот средь белых вод ни одного движения, застывший теплоход, как бы по мановению, почти что не дыша, ни одного движения, застывшая душа. В наших куцах истин ворох, в которых смысл давно исчез, как рыбе без морских просторов, как птица без родных небес, вот точно так души без Бога. Какой любовью я полна за то, что за моим порогом есть тайна, высь и глубина, за сил духовных изобилия, за этот бесконечный путь. За то, что есть душе, где крылья во всю безмерность развернуть. Ничего не вижу, ничего не знаю, только где-то ближе, не вверху Синая, а в середине сердца куст неопалимый. Это знание верно, остальное мимо. Я из русалочьего рода. Как только я завижу воду, ее широкие разливы, душа становится счастливой и разливается покой во мне великой рекой. Но где-то высоко над нами внезапно вспыхивает пламя, и вспоминаю я тогда, что в жилах не одна вода, что сердце родом из огня и саламандра мне родня. Но только вовсе не везде огонь с водою во вражде. Есть огонь, вонзенный в лоно вод, который светит, а не жжет. Время парит, распластавши крыла, светится глубь затаенная. Белая ночь глубока и светла, так же, как сердце бессонное. Точно весь мрак, отодвинувший прочь, мир мне предстал панорамою. сколько же тянется белая ночь, столько же, сколько душа моя. Будто бы небо вливается в кровь, стихли желания метания. Белая ночь велика, как любовь, нет для нее окончания. И не надо совсем чудес, разверзающихся небес, что грохочет свой суд верша, а нужна только вся душа и все море, и полногласие всей любви, переполнившее естество, ну а более ничего». Прийти сюда, к жемчужному заливу, где тишина, ни ветра, ни волны, и ощутить, что было до отрыва от собственной последней глубины. Тогда взывай, тогда проси, дослушав мир до безмолвия неподвижных вод. Проси свою же собственную душу, вот ту, что очень глубоко живет. Мы пришли на молитвенный остров, на молитвенный чистый простор, там, где тихо, высоко и просто, там, где с Богом идет разговор. И попали на землю раздора, землю крови, кощунства, войны, где разрушенного простора затаенные крики слышны. Но над криком, над стоном, над битвой сомкнут духа немой океан, негасимое пламя молитвы, превращенное в белый туман. Нет, не только собор разрушен. Разворошены наши души, как разлом вековой стены, мысли, лишенные глубины, как свороченные кресты, дети Божьи без высоты. Мы ломали и мы кричали, а над морем все те же дали. Мы разрушили кто что мог, а над хаосом тот же Бог. Молиться надо на горе, когда душа горе воздета, и утопает склон в зае, в разливе розового света. Молиться надо в тишине, когда ни шороха, ни вздрога, и замирает мысль во мне, и вся душа внимает Богу. Когда ты точно узнаешь, что очень близко жизнь иная, но все, что знают люди, ложь, а правду лишь деревья знают. Затем, что только лишь они живут торжественно и строго, все ночи долгие дни, за мигом миг, внимая Богу. Окно выходит на пустырь с избушками на косогоре. Такая развернулась ширь, все небо и кусочек моря. Свечение беломорских вод, корона северного лета, Узнает Бога только тот, кто постигает тайну света. Гори, душа моя, гори, иди свечению навстречу. О, нескончаемость зари, о, не вечерний вечный вечер. Когда свой долгий путь верша, луч входит в каменные плиты, передо мной твоя душа, как перед морем ввысь, открыта. И все любви моей прибой, морской волне чуть слышной вторит, я сама перед тобой, как перед целым небом море. Остановись в лесной тени, забудь часы, прерви дорогу. Деревья молятся, они сейчас застыли перед Богом. Деревья, небо и вода, ее несчитанные мили, не на мгновение, но всегда перед Творцом своим застыли. И все прозрачней, все нежней природа северной палитры. Вот только в сердце слиться с ней и не прервать ее молитвы. Молитва долетит далеко, дойдет до Господа она, когда не будет одинокой, когда с вселенской сплетена, когда в немеренном просторе, уйдя от всякой суеты, ты молишься, как лес и море, а лес и море – так, как ты. Что ж, может быть, за жизнь одну успею я совсем немного, но погружение в тишину, подобно погружению в Бога, все глубже, глубже, не следа знакомого, а тишь все гуще. И вдруг вступление туда, где сердце станет всемогущим. Таинственным северным летом всю ночь не сгорает заря. Деревья питаются светом, питаются небом моя. Все в мире размечено строго, и тайный закон нерушим. Душа наполняется Богом, питается Духом Святым. Есть что-то большее, чем стих, есть что-то большее, чем песня. Над белым морем ветер стих, разлился свет по поднебесью. Над белым морем тишина, и чайки не кричат в полете. И плоть живая рождена тем веянием, что больше плоть.